Глава 68.3. Неслышимые слова. Часть 3. Ты действительно собираешься уйти, не попрощавшись? Сейчас все сосредоточены, и я не хочу их беспокоить. Кроме того, мы должны встретиться снова довольно скоро, во всяком случае, я на это надеюсь. Кроме того, есть кое-что, что я должен сделать после того, как пойду туда первым. Я решил не прощаться со своими спутниками, но прощался с Чон Хиван. У нее было довольно печальное выражение лица, но казалось, что девушка приняла мое решение как есть. «Пожалуйста, ты должен выжить. Давай встретимся снова». Мы слегка ударились кулаками. Прямо перед моим отъездом жители деревни пришли меня провожать. «Не хотел бы ты взять немного хлеба в свое путешествие?» Он был испечен этим утром. «Я подумал, что тебе нравятся камни, поэтому принес некоторые из моей коллекции. Несколько сельских жителей, с которыми я подружился во время моего пребывания здесь, подарили мне немного еды. По мере того, как число провожающих меня жителей росло, я заметил Ю Хонсона среди них. Он тоже хотел, чтобы произошли какие-то перемены. И именно поэтому он, вероятно, решил научить меня и моих спутников, молясь, чтобы умение, которому он научил, изменило остров, перевернула великую войну святых и демонов с ног на голову и, в конце концов, также преобразовала и сам звездный поток. Системное сообщение «История», десятитысячелетний реинкарнатор, поет песню прощания. Системное сообщение «История», самый древний в мире фермер, желает вам удачи. Некоторые уходили, а некоторые оставались позади. Истории запомнили моменты самых отдаленных встреч, а затем расставания. Так продолжал существовать этот мир. Обернувшись, я услышал, как голосовая проекция Юхасона вошла в мое ухо. «Вполне возможно, что владыка острова может заинтересоваться тобой. Тебе следует проявить большую осторожность». Я ответил легкой улыбкой в ответ. «Видишь ли, это сообщение повторялось перед моими глазами уже некоторое время. Системное сообщение владыка острова обращает на вас пристальное внимание. Я подошел к гигантскому очагу в деревне и обнаружил, что Чок Чинен ждал меня. Давай путешествовать вместе. Звучит неплохо. В любом случае, во время нашего перехода на Средний остров нас разлучили, но теперь я чувствовал себя несколько увереннее, ведь мы начинали свой путь вместе. Кстати, о следующем сценарии. Сценарий Срединного острова был подготовительным к Великой войне святых и демонов на главном острове. Чок Чинен кивнул, по-видимому, неправильно поняв то, что я сказал. Теперь, когда я вспоминаю, ты, король демонов, не так ли? Хорошо, если мне суждено сразиться с тобой, тогда я клянусь отдать все свои силы. Нет, подожди секундочку. Это не то, что я. Этот великий не будет привязан к ненужным личным эмоциям судьбы во время нашей настоящей битвы, так что ты можешь быть спокоен. Нет, подожди. Я бы предпочел, чтобы вы были привязаны к своим ненужным эмоциям. Так или иначе, мне теперь пришлось горячо молиться, чтобы я не стал целью Чок Чинена во время предстоящего сценария. Учебный сценарий завершен. Переход на Средний остров начался. Основной сценарий был обновлен. В сопровождении сообщения об обновлении окружающий меня пейзаж начал постепенно меняться. Вы прибыли на Средний остров 3. К счастью, я не мог видеть Чок Чинена рядом со мной. В тот момент, когда моя телепортация была завершена, едкий запах крови атаковал мой нос. Меня приветствовал ужасный вид мертвых тел, принадлежащих и созвездиям, и воплощениям, разбросанных по обширной равнине. Этого зрелища было более чем достаточно, чтобы ослабить дух, но на самом деле я испытал облегчение, увидев его. Гораздо выгоднее начинать этот сценарий позже, чем другие, так как это снизило бы вероятность столкновения с могущественными созвездиями, которые входили сюда заранее. Вероятность второго поколения активна в соответствующей области. Часть ваших навыков была разблокирована. Часть вашей общей статистики была восстановлена. Вместе с потрескиванием я почувствовал, что мои плечи стали чуть шире, а еще я ощутимо подрос. Некоторое время я чувствовал себя действительно ограниченным, но теперь мне казалось, что могу дышать немного легче. Новый скрытый сценарий начинается. Я быстро открыл информационное окно сценария. Квест-описание квеста плюс скрытый сценарий, захват модификаторов категория, основной уровень сложности, четкие условия. Захватите ожерелье модификатору противника, назначенного вашей целью. Если у участника нет модификаторов, он будет заменен его или ее настоящим именем. Лимит времени. Компенсация. случайным образом получить одну из историй цели, приобретя билет для входа на главный остров. Неудача, этот сценарий был последним препятствием перед продвижением к главному острову. Содержание этого сценария носило простой характер. Мне нужно было захватить ожерелье модификатора у кого-то, кто был назначен моей целью. Маленькое ожерелье, сверкающее серебром, к тому времени уже висело у меня на шее. Информационное сообщение «Демонический король спасения». Это было ожерелье с моим модификатором, написанным на нем. Число выживших на среднем острове 3 составляет 262. 262, да, это число значительно превосходило мои ожидания. Однако этого было недостаточно, чтобы изменить мой план. Потому что действительно мощные созвездия уже должны были продвинуться до главного острова. Нет, действительно важным было то, кто был помечен как моя цель, но мощные уже исчезли отсюда. Так что, должно быть, ваша основная цель была определена. Модификатор вашей основной цели – это. Сразу после этого я обнаружил группу созвездий, которые бежали к этому месту на расстоянии, группу, которая срочно убегала, как будто их что-то преследовало. Наряду с шумом взрывающейся земли часть группы превратилась в кровавые мешки с мясом и улетела, как раскалывающаяся океанская волна. И я видел, как тот, кто преследует убегающих созвездий, поднимается сквозь мутное облако пыли. Боже, что это? Почему этот ублюдок еще здесь? Глава 68.1. Неслышимые слова. Часть 4. Черт возьми, я определенно не хотел сталкиваться с этим парнем здесь. Я быстро спрятался за горой трупов, наблюдая волны магической энергии, дующие вокруг, как сильные штормовые ветры. Вскоре после этого я услышал голоса тех, кто поспешно убегал. Этот сумасшедший монстр. Уваак. Созвездия были безжалостно раздавлены и уничтожены, оставив после себя только смертельные муки. Истории затопили местность среди летящих частей тела, и кровь, пролитая воплощениями, окрасила землю в малиново-красный цвет. «Бегите! Поторопитесь!» Прямо за ними на место происшествия наконец пришел убийца, ответственный за это кровавое зрелище. Я видел ауру пурпурного цвета, достаточно яркую, чтобы ее можно было увидеть даже из-за высокой горы трупов. Все, что я мог сделать, это молча наблюдать за происходящим, не способный даже дышать правильно. Гигантская история, факел, который проглотил миф, рычит. Гигантская история «Весна мира демонов» отступает назад. Сюда пришел обладатель невероятного статуса, который мог даже негативно повлиять на мои истории. История, пламя, которое уничтожает зло, начало повествования. Пламя, которое уничтожает зло, одна из историй, которая показала бы наибольший эффект, имея дело со склонными ко злу созвездиями. Я очень хорошо знал владельца этой истории. Книга, газета, журнал, распущенные пряди платиново светлых волос, глаза фиолетового цвета, сияющие крылья архангела распространились за его спиной. Он был единственным архангелом среди Эдема, который проявил свою враждебность ко мне. Созвездие, спаситель развращенных, начало суд для спасения. Спаситель развращенных, архангел Михаил, существо, которое обладало такими же словами-модификаторами, как и я, один. Ку-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Меч спасителя в руках архангела Михаила расколол мир пополам. Туман пурпурного цвета на лезвии рассеялся, и этот туман загорелся в пламени, который вскоре начал сжигать саму атмосферу. Огонь в мгновение ока пересек воздух и достиг созвездий, пытаясь сбежать. Ах! Пять или шесть убегающих созвездий закричали во всю мощь своих легких и рухнули на землю. Истории превратились в пепел в пламени пурпурного цвета и рассеялись. Единственными вещами, которые остались на местах, когда-то занятых мертвыми созвездиями, были ожерелья-модификаторы, светящиеся серебристым оттенком. Михаил взлетел в воздух и приземлился рядом с ними, чтобы подтвердить выпавшую добычу. Это все еще не здесь. Казалось, он что-то искал. Из его глаз вырвался странный свет, когда он начал наблюдать за окружающим. Чувствуется, что где-то рядом есть еще одна крыса. Могу ли я победить, если буду драться с Михаилом здесь? Я стал немного сильнее после изучения контроля истории, но, тем не менее, я не был уверен в победе над этим парнем. Мало того, что он был самым сильным боевым ангелом в Эдеме, он также был бесконечно ближе к тому, чтобы стать созвездием мифологического уровня. Если бы он решил сделать все возможное, то не оказался бы в невыгодном положении даже против Посейдона, сражавшегося в Гигантомахе. Даже если бы я знал всю информацию о парне благодаря путям выживания,